Наташа опустила в колодец ведро и осторожно, чтобы не огреть им утомившегося индюка, принялась медленно травить веревку. Он притих, будто знал, помощь близко, и эту помощь лучше не злить. Ведро не плюхнулось в воду, а глухо стукнулось о тушку в перьях и только потом коснулось воды. Наташа наклонилась и сощурилась, пытаясь разглядеть, что там происходит. «Залезай, что ли? Не представляю, как тебя достать?» Снова послышался истеричный клёкот и шумное хлопанье крыльев. Индюк прыгал на ведро и тонул вместе с ним. Наташа пыталась поймать его, но переоценила собственные силы. Она не ожидала, что индюк настолько тяжелый. Веревка терлась о края колодца и елозила из стороны в сторону, но практически не вытягивалась. Наташа обмотала веревку вокруг ствола ближайшего дерева и снова потянула. Индюк раскачивался в ведре, как на качелях, упирался крыльями в стенки колодца, но не выпрыгивал. Очень уж хотел жить. Она тянула из последних сил. Руки онемели, в спине что-то хрустнуло. Веревка натерла ладони, но Наташа не останавливалась. Громко ругалась, вспоминая все эпитеты, которые придумала за эти недели, но упорно тянула. «Уродец! Гаденыш! Мешок с перьями! Терминатор с соплей! Тварь! Чтоб ты сдох, зараза! Только попробуй сдохнуть!» Наконец, из-за края колодца показалась мокрая птичья голова. Наташа дернула веревку в последний раз, потеряв равновесие, плюхнулась на землю. Индюк выпрыгнул на траву, но не убежал, сел рядом с Наташей и притворился дохлым. Всем своим видом показывал, как сильно он измучился и устал, явно напрашивался на гороховое угощение. «Ладно, получишь свой горох, но только попробуй потом снова на меня кинуться». Наташа долго восстанавливала дыхание, свесив между коленей натертые до крови руки. От собственной безрассудной глупости ей хотелось и смеяться, и плакать. Зачем она вообще его спасала? Чтобы потом бегать по двору, огибая заросли крапивы, и лупить его лопатой? Какая необъяснимая дурость! Ее взгляд зацепился за терракотовую обложку, мысли тут же свернули в другую сторону. Она подтянула дневник и, морщась от боли в ладонях, открыла его на последней странице. На колени выпала монетка, та самая, волшебная. Лука снова отдал ей свою мечту. Наташа задумалась. Ее желания не отличались разнообразием и оптимизмом. Звездопад, двойная радуга, колодец. Столько возможностей попросить самое важное, а она каждый раз не могла придумать, что загадать. Все время убегала в будущее, забывая о настоящем. Наташа задумчиво повертела монетку в пальцах. Что пожелать? Была бы она ребенком, попросила бы трехколесный велосипед или торт-мороженое. Со взрослыми желаниями сложнее. Можно снова загадать никогда больше не бояться или всегда быть счастливой. Она тряхнула головой. Нет, не то. Как оказывается, тяжело осознать собственное желание и выразить его в словах. Какую мечту оплатить волшебной монеткой? Наташа вздохнула, вспомнила смеющееся румяное лицо Луки с веснушками даже на губах. Она хочет научиться любить, как рыжик, без страха и осторожности, проваливаться в чувства с головой и захлебываться эмоциями. Именно так, без оглядки на условия, причины, возраст и мнение окружающих. Любить и сиять, ну, хотя бы поблескивать. Она засунула монетку в карман и снова вернулась к дневнику. Лука не солгал. Тут действительно появилась новая запись и даже новый рисунок. Он изобразил худосочную фигурку с прической в виде листьев подсолнуха и подписал в рыжиковской манере: «Наташка, мое солнце». а ниже шла сама запись. Без даты, уже знакомым, скачущим и острым подчерком, совершенно не изменившимся за 9 лет. Этим летом я познакомился с соседкой. Красивая маленькая куколка, глаза у нее словно эбонитовая черная фасоль, губы слаще ранней черешни. Наташа пахнет ежевикой и полынью. Когда смеется, ее передразнивают сойки, а когда плачет, на небе появляется двойная радуга. У нее очень вкусная шея и очень здорово, что короткая стрижка. До этой шеи проще добраться. Оказывается, мне нравятся девушки с короткими волосами. Даже не так. Одну я совершенно точно люблю. Хотя она та еще крапива, а люди для нее как герань. Она предпочитает их не трогать. А я буду ее трогать, целовать, тискать и порой встряхивать. Я верю, что смогу вытравить все ее страхи крыжовенным вареньем, алыми закатами и нежностью. Наташа думает, что я несерьезный и влюбчивый, а значит, быстро остыну. Только я знаю, что в этот раз все не так. Это даже ощущается по-другому. Это чувство искрит и щекочет, пузырится и звенит. Оно больше, чем самый страшный кошмар, и сильнее его. Я бы и так не ошибся, но на всякий случай мне подсказали подсолнухи. Она — мое солнце.